Глава 44. Харан вступил на путь войны. Прошло почти полмесяца с тех пор, как Лолита приехала с Биноем на пароходе. Кое-кому уже стало известно об этом, со временем, несомненно, узнали бы и многие другие, но за последние два дня сенсационная новость распространилась по городу, как огонь в сухой соломе. Харан многим разъяснил, сколь необходимо пресекать подобного рода распущенность в отдельных членах общества в целях поддержания морального уровня брахмаистской семьи на должной высоте. Трудности это не представляло, потому что всегда приятно живо откликнуться на призыв, заклеймить кого-то позором и соответствующим образом наказать чужие прегрешения. Большинство видных членов Брахма-самаджа, отбросив ложную скромность, с завидным энтузиазмом объединились вокруг Харана Бабу для выполнения этой тягостной обязанности. Эти столпы общества, не считаясь с расходами на извозчиков, стали разъезжать из дома в дом, трубя об опасности, грозящей Брахма-самаджу, если такого рода явления не будут пресечены в корне. В добавление ко всему, из уст в уста передавалась весть о том, что Шучурита не только ударилась в правоверие, но к тому же еще поселилась с теткой-индуисткой и целые дни проводит в исступленных молитвах перед идолом. А тем временем не успела Шучурита переехать в свой дом, как в душе Лолиты началась жестокая борьба. Каждый вечер, ложась спать, она говорила себе «не сдамся», и каждое утро, проснувшись, повторяла «ни за что не сдамся». Потому что дело дошло до того, что все ее мысли были заняты исключительно Биноем. Стоило ей услышать его голос внизу, как сердце ее начинало учащенно биться, стоило ему не зайти к ним день-другой, и ее уже одолевало чувство оскорбленной гордости. В таких случаях она под разными предлогами засылала Шотиша к Биною, и когда тот возвращался, старательно выпытывала у него, о чем они разговаривали, что делает Биной и так далее. И чем больше это наваждение овладевало Лолитой, тем страшнее ей становилось при мысли о неизбежном поражении. Временами она начинала даже сердиться на Пороша Бабу за то, что тот не пресек их дружбы с Биноем и Горой. Во всяком случае, теперь, более чем когда-либо, она была исполнена решимости бороться до конца, погибнуть, но не сдаться. В голове девушки возникали различные планы дальнейшего существования. Она даже стала подумывать, не последовать ли ей славному примеру героинь некоторых европейских романов, всю жизнь свою отдавших служению ближнему. Как-то раз она пришла к Порошу Бабу и спросила: «Скажи, отец, разве нельзя мне заняться преподаванием в какой-нибудь женской школе?» Порош Бабу посмотрел в лицо дочери. Измученные сердечной болью глаза молили о помощи. «Отчего бы нет?» — ответил ласково Порош. «Только вот есть ли у нас подходящая школа?» В те времена подходящих школ было немного, потому что, хотя женские начальные школы и существовали, девушки из хороших семейств неохотно шли преподавать туда. «А разве таких школ нет?» — спросила Лолита, и в голосе ее зазвучало отчаяние. «Насколько мне известно, нет», — пришлось признаться Порошу Бабу. «Хорошо, а нельзя ли тогда самим открыть школу?» — не унималась Лолита. «Для этого потребуется много денег», — сказал Порош Бабу, — «и к тому же содействие многих людей». Лолита раньше думала, что главная трудность состоит в том, чтобы пробудить в людях желание сделать доброе дело. Она не представляла, сколько препятствий лежит на пути к осуществлению такого желания. Она молча сидела некоторое время, затем поднялась и вышла из комнаты, предоставив Пороша Бабу размышлять о причинах душевной тоски у любимой дочери. Вдруг он вспомнил намеки Харана насчет Биноя. «Неужели я тогда действительно поступил необдуманно?» — с тяжелым вздохом спросил он себя. «Будь это любая другая из его дочерей, причин для особого беспокойства не было бы. Но цельная, искренняя Лолита слишком серьезно относилась к жизни, даже радости ее и печали никогда не бывали половинчатыми. Как же она будет жить дальше, преследуемая незаслуженными упреками и оскорблениями, плыть вперед, не видя перед собой ни проблеска, ни просвета? Разве могла она отдаться на волю волн?» В полдень того же дня Лолита отправилась к Шучурите. Обставлен дом был более чем скромно. В большой комнате на полу лежала грубая деревенская циновка. По одну сторону ее была постель Харимахини, по другую — Шучуриты. Поскольку тетка отказывалась спать на кровати, Шучурита, следуя ее примеру, тоже устроила себе постель на полу в той же комнате. На стене висел портрет Пороша Бабу. В соседней комнате, поменьше, стояла кровать Шотиша. На небольшом столе у стены в беспорядке были разбросаны книги, тетради, чернильница, перья, грифельная доска. Шотиш был сейчас в школе, и в доме царила тишина. Харимахини как раз укладывалась поспать после обеда. Шучурита с распущенными по плечам волосами сидела погруженная в чтение на своей постели, положив книгу на колени поверх подушки. Еще несколько книг лежало перед ней. Это были сборники статей Горы. Увидев Лолиту, Шучурита смутилась и захлопнула было книгу, но тут же, устыдившись, снова открыла ее. «Проходи, проходи, моя милая», — сказала Харимахини, сев на постели. «Разве я не вижу, как Шучурита по вас всех скучает? Как загрустит, так за эти книги берется. Я только думала, хорошо бы кто-нибудь из вас зашел, а ты уже тут как тут. Долго будешь жить, дочка?» Лолита, не тратя лишних слов, сразу же заговорила о том, что ее больше всего интересовало. «Диди, как ты смотришь на то, чтобы открыть школу для девочек нашего квартала?» Харимахини даже рот разинул от изумления. «Подумать только! Да на что тебе школа?» «Как же мы ее откроем?» — спросила Шучурита. «Кто поможет нам? Ты и говорил с отцом. Ведь мы же с тобой можем преподавать», — ответил Лолит. «Может быть, и Лабонны согласится». «Дело не только в преподавании», — возразила Шучурита. «Нужно разработать особые правила, найти помещение, набрать учениц, достать деньги. Что можем тут сделать мы с тобой?» «Не говори так, Диди», — воскликнула Лолита. «Неужели из-за того, что мы родились девчонками, мы должны попусту тратить свои силы, запершись в четырех стенах? Разве мы совсем уж ни на что не годны?» Боль, прозвучавшая в ее словах, нашла отклик в сердце Шучуриты. Она серьезно задумалась над предложением Лолиты. «Ведь по соседству сколько угодно девочек», — продолжала Лолита. «Их родители будут только рады, если мы предложим учить их бесплатно. Что же касается помещения, то для начала нам хватит места хотя бы тут, у тебя. Ведь учениц у нас будет не бог весть сколько. Так что вопрос денег тоже не так уж страшен». Харимахини не на шутку всполошилась при мысли, что какие-то неизвестные соседские девочки набьются к ним в дом и будут учиться. Все ее старания были направлены на то, чтобы вести праведную жизнь, выполнять религиозные обряды так, как это предписано Священным Писанием, и всеми силами стараться не оскверниться. Поскольку угроза осквернения становилась вполне реальной, Харимахини начала громко выражать протест. «Тебе нечего бояться, тетя», — успокаивала ее Шучурита. «Если нам вообще удастся набрать учениц, то мы прекрасно сможем заниматься с ними внизу. Мы не будем пускать их наверх и беспокоить тебя». «Что ж, Лолита, если найдутся ученицы, я согласна», — повернулся она к сестре. «Во всяком случае, я считаю, что попытаться стоит», — сказала Лолита. Хоримахини продолжала понемногу ворчать. «И что это вы во всем хотите подражать христианам, дорогие мои?» Отроду не слыхала, чтобы девушка из хорошей индуистской семьи шла в учительницы. Когда Шучурита жила у Пороши Бабу вместе с сестрами, она частенько выходила на крышу поболтать с девушками из соседних домов. Одно обстоятельство, однако, серьезно мешало дальнейшему развитию их дружбы. Соседки донимали сестер расспросами, почему они до сих пор не вышли замуж. Поэтому Лолита, по возможности, избегала этих бесед. Лабонна же, наоборот, была горячей сторонницей такого времяпрепровождения. Когда дело касалось чужих семейных историй, ее любопытство не знало границ. Ежедневные журфиксы на крыше, куда они выходили расчесывать волосы, пользовались большим успехом, и во время них самые разнообразные новости летели от соседки к соседке по беспроволочному телеграфу. Потому Лолита и возложила на Лабонне обязанность подобрать учениц для своей предполагаемой школы. И когда предложение было обнародовано с высоты крыши, многие девушки проявили к нему горячий интерес. Лолита тем временем принялась с энтузиазмом мести, мыть и украшать помещение. Но комната осталась пустой. Главы семейств были до глубины души возмущены этой попыткой заманить их дочерей в брахмаистский дом под предлогом обучения. Главы семейств. Грихастха. Домохозяйство — одна из четырех ступеней жизни ортодоксального брахмана, когда он женится, заводит семью и выполняет все установленные правилами обряды. Они даже сочли своим долгом строжайше запретить своим дочерям всякие дальнейшие сношения с дочерьми Пороши Бабу. Таким образом, девочки не только лишились теперь удовольствия прогуливаться по вечерам на крыше, но должны были еще и выслушивать немало нелестных слов о своих подругах-брахмаистках. Теперь бедная Лабонна, выходя на крышу с гребенкой в руках, видела на крышах соседних домов одних только взрослых. Представительниц младшего поколения не наблюдалось, и привычных приветствий тоже слышно не было. Но и это не остановило Лолиту. Ведь многие девочки из бедных брахмаистских семей не могут учиться в платных школах, — решила она. Мы принесем большую пользу, если возьмемся их учить. И, призвав на помощь Шудхира, она отправилась на поиски новых учениц. Дочери Пороши Бабу слыли чрезвычайно образованными девушками, и хотя эта слава была в значительной мере преувеличена, многие родители очень обрадовались, услышав, что Лолита и Шучурита собираются учить их детей, да еще бесплатно. Уже через несколько дней в школе Лолиты насчитывалось 6 учениц, и она была так поглощена обсуждением с Порошем Бабу всяких административных вопросов, что на свои собственные дела у нее не оставалось ни минуты. У нее даже возник однажды слабонный горячий спор относительно того, какими книгами наградить учениц в конце года, когда пройдут экзамены, и кто будет экзаменовать их. Хотя Лабонна с Хараном в восторге друг от друга никогда не были, Лабонна твердо верила в его ученость и немало не сомневалась в том, что если бы Харан согласился помочь им в школьных делах как учитель или экзаменатор, то слава школы значительно возросла бы. Но Лолита от этого наотрез отказалась. Ей было думать противно, что Харан может принять какое-нибудь участие в их работе. Однако уже через несколько дней группа учениц начала таять, и вскоре настал день, когда школа совсем опустела. Сидя в пустом классе, Лолита каждый раз вздрагивала при звуке шагов, все еще надеясь, что это идет одна из ее учениц. Но никто не шел. Просидев таким образом до 2 часов, Лолита наконец решила, что-то, вероятно, случилось. И она отправилась на дом к одной из учениц, жившей поблизости. «Мама не пускает», — сказала девочка, едва сдерживая слезы. «В доме от этого одни нелады», — объяснила мать. Однако осталось неясным, что же, собственно, не ладится. Лолита была чуткой девушкой и не любила настаивать или добиваться исчерпывающего ответа, поэтому она сказала только: «Ну, раз не лады, то ничего не поделаешь». В следующем доме Лолита услышала другое объяснение. «Шучурита стала правоверной», — заявили ей с плеча. «Кастовые обряды соблюдает и кланяется идолам, которых держит в доме». «Если вы возражаете только против этого, то можно заниматься у нас», — сказала девушка. Но поскольку и это не помогло, Лолита почувствовал, что тут кроется что-то еще. Поэтому, не заходя больше ни к кому, она пошла домой и послала за Шудхиром. «Скажи мне, Шудхир, что же в конце концов случилось?» — спросила она его. «Пану Бабу ополчился против вашей школы», — ответил Шудхир. «Почему?» — спросила Лолита. «Неужели потому, что в доме у Диди поклоняются идолу?» «Не только поэтому», — начал было Шудхир, но осекся. «Так в чем же дело?» — нетерпеливо воскликнула Лолита. «Скажи мне». «Это длинная история», — попробовал отвертеться Шудхир. «Что-нибудь касающееся меня?» Ответа не последовало. Краска залила лицо девушки. «Ах, вот оно что! Меня наказывают за поездку на пароходе. Значит, в нашем самадже искупление грехов исключается, так что ли? Значит, теперь меня в нашем обществе к добрым делам больше не подпустят. И таким путем вы собираетесь морально возвысить меня, а заодно и самадж?» Пытаясь как-то сгладить углы, Шудхир сказал: «Дело обстоит не совсем так. Чего они действительно боятся, это как бы Биной Бабу со своим приятелем не вмешались мало-помалу в ваши школьные дела». Но Лолита только еще больше рассердилась. «Боятся!» — воскликнула она. «Не пугаться нужно, а радоваться этому. Интересно, могли бы они предложить нам в помощь кого-нибудь, кто располагал бы хотя бы половиной знаний Биной Бабу?» «Тоже верно», — пробормотал сбитый с толку Шудхир. «Но ведь Биной Бабу не брахмаист. Это я и сама знаю. И поэтому Брахма Самадж преследует и травит его. По-моему, таким обществом гордиться нечего». Шучурита сразу поняла истинную причину бегства ученицы школы. Не говоря ни слова, она вышла из класса и поднялась наверх к Шотишу, чтобы позаниматься с ним и проверить его знания перед надвигающимися экзаменами. Там, после разговора с Шудхиром, Лолита и нашла ее. «Ты слышала, что произошло?» — спросила она. «Слышать не слышала, но и без этого все поняла», — ответила Шучурита. «Неужели мы должны молча все это терпеть?» Шучурита взяла Лолиту за руку. «Мы будем молча терпеть, что бы ни случилось, ведь в терпении нет ничего позорного. Разве ты не видишь, как спокойно сносит все отец?» «Но мне часто кажется, Диди, — возразил Лолита, — что безропотно терпеть зло значит поощрять его. Гораздо более верное средство против зла — борьба». «И как же ты собираешься бороться?» — спросила Шучурита. «Я об этом еще не думал», — ответил Лолита. «Я даже не знаю своих сил, но что-то делать, несомненно, надо. Тех, кто способен из-за угла наносить удары нам, совсем еще девчонкам, иначе как трусами не назовешь, чтобы они сами о себе не воображали. Пусть они делают что угодно. Я ни за что не отступлю перед ними, ни за что. И Лолита даже топнула ногой. Шучарита не отвечала и только молча гладила ее руку. Потом, немного погодя, она сказала: «Лолита, миленькая, давай узнаем, что думает по этому поводу отец». «Я как раз собиралась к нему», — ответила Лолита, поднимаясь. Подходя к дому, Лолита увидела, как из дверей понуро вышел Биной. Заметив ее, он на минуту остановился, словно в нерешительности, заговорить с ней или нет, но тут же взял себя в руки, слегка поклонился и пошел прочь, не взглянув на нее. Словно раскаленная стрела вонзилась в сердце Лолит. Она быстрыми шагами вошла в дом и отправилась прямо в комнату матери. Борода Шундори сидела за столом, раскрыв узкую длинную тетрадь, и, по-видимому, была погружена в какие-то сложные хозяйственные расчеты. Борода Шундори с первого же взгляда поняла, что выражение лица дочери не сулит ничего хорошего, и сразу же снова занялась своими подсчетами. Причем вид у нее был такой озабоченный, словно все благосостояние семьи зависело от того, сойдется ли итог. Лолита придвинула стул к столу и села. Но ее мать так и не оторвалась от тетрадки. Наконец Лолита окликнула ее. «Ма!» «Погоди минутку, девочка», — недовольно отозвалась борода Шундори. «Разве ты не видишь, что я...» И она еще ниже склонилась над цифрами. «Я не буду тебе долго надоедать», — сказала Лолита. «Я хочу знать только одну вещь. Биной Бабу был здесь?» Не поднимая глаз от тетрадки, борода Шундори ответила: «Да». «Что ты ему сказала?» «Ну, об этом долго рассказывать. Я только хочу знать, говорили вы обо мне или нет», — не отставала Лолита. Видя, что деваться некуда, борода бросила перо и, посмотрев на дочь, сказала: «Да, дитя мое, говорили. Разве я не вижу, как далеко все это зашло? Все в Самадже говорят об этом. Так что мне пришлось предупредить его». От стыда Лолита покраснела до корней волос. «Отец запретил Биною Бабу бывать у нас?» — спросила она. «Разве станет твой отец беспокоиться о таких вещах? Если бы он хоть немного подумал, ничего этого не случилось бы». «А пану Бабу можно бывать у нас по-старому?» — продолжала допрос Лолита. «Ну что ты говоришь?» — изумилась борода Шундори. «С какой стати нам отказывать от дома пану Бабу? А с какой стати отказывать Биною Бабу?» Борода Шундори снова придвинула к себе тетрадь и сказала: «Тебя не переговоришь, не мешай мне теперь. Мне столько еще надо сделать». Среди дня, воспользовавшись тем, что Лолита ушла к Шучурите на занятия, борода пригласила Биноя и высказала ему все, что думала. Она рассчитывала, что Лолита никогда не узнает об этом, и теперь, увидев, что ее хитрость оказалась разгаданной, она очень расстроилась. Ей было очевидно, что миром это дело не кончится, и что еще худшие неприятности ждут ее впереди. Однако весь свой гнев она обратила на своего безответственного супруга. «Какая мука для женщины, — думала она, — вести дом, когда рядом с ней находится такая бестолочь». Лолита удалилась, унося в сердце бурю. Спустившись вниз, она застала Пороша Бабу за писанием писем. Не тратя лишних слов, она в упор спросила его: «Отец, разве Биной Бабу недостоин нашего общества?» Пориш Бабу сразу догадался, в чем дело. Он не мог не заметить возбуждения, охватившего в последнее время Брахма Самадж, и знал, что атаки будут направлены против его семьи. Он уже много думал над этим. Не подозревая он о чувстве Лолиты к Биною, он не стал бы и слушать, что болтают досужие языки. Но что, если Лолита полюбила Биноя? В чем тогда состоит его долг по отношению к ним? Снова и снова спрашивал он себя. В его семье назревал кризис. Впервые с тех пор, как он открыто порвал с индуизмом, чтобы вступить в Брахма-самадж. И хотя, с одной стороны, опасения и мрачные предчувствия и одолевали его, встрепенувшаяся совесть напоминала, что, подобно тому, как в свое время, отрекаясь от веры отцов, он следовал одному лишь зову Господнему, так и теперь, в этот час испытаний, ему надлежит поставить истину превыше всех общественных условностей и соображений благоразумия, и только так он выйдет в конце концов победителем. Поэтому в ответ на вопрос Лолиты Порожбабу сказал: «О Биное я могу сказать только хорошее. Человек он прекрасный и не только умен, но и в высшей степени порядочен». За последние несколько дней мать Гаурмахона Бабу уже дважды была у нас, сказала Лолита после короткого молчания. Что если мы с Шучуритой сходим к ней сегодня с ответным визитом? Порожбабу не смог сразу ответить, так как знал, что теперь, когда почти каждый шаг его семьи не остается незамеченным, такой визит подольет лишь масло в огонь. Но поскольку сам он не видел тут ничего предосудительного, он просто не мог отказать дочери. «Хорошо, ступайте», — сказал он. «Не будь я так занят, я бы тоже пошел с вами».